лишь о тебе вспоминал это время, но ты приходила в моих сновидениях. Образ ночи не давал мне покоя, и вот мы во сне снова бродим с тобою, не вспоминая об улицах старых, забыв о проспектах, домах обветшалых. Вместе с тобою идем в тишине мы, забыв о несчастье и жизненных бедах. Что ты можешь понимать в чистоте моей любви? Я не в силах доказать, тебе душу подарил. Я достал ее взамен на страдания и любовь, и красиво в тишине долечу, как будто вновь. Я вновь напомню, что я есть на свете, но ты все грустишь лишь о призрачном лете. Что удалилось куда-то в столетия, но ты все грустишь, вспоминая об этом. Что ты можешь понимать в чистоте моей любви? Я не в силах доказать, тебе душу подарил. Я достал ее взамен на страдания и любовь, и красиво в тишине долечу, как будто ты можешь понимать в чистоте моей любви. Я не в силах доказать, тебе душу подарил. Я достал ее взамен на страдания и любовь, и красивость.